Глава 46. Брейн приценивался уже к четвертой машине, когда краем глаза приметил два подъехавших фургона, из которых выгрузились 8 мотивированных бойцов, которые вертели головами в поисках объекта приложения своих сил и демонстрации специальных навыков. Брейн глянул на Грига. Тот кивнул, начав пятиться в ряды машин подешевле. «И что, вот эта краска на кузове родная?» – уточнил Брейн и поскреб крыло очередного внедорожника. «Уверяю вас, сэр, ни разу не перекрашивали и не рихтовали». Продавец хотел сказать в защиту товара что-то еще, но, заметив приближение третьей силы, поспешно ретировался. Он работал здесь не первый год и знал, что и как иногда бывает. «Ну-ка, держи руки подальше от ствола!» Прозвучало совсем рядом, в то время как Брейн недоверчиво скреб ногтем автомобильное покрытие. Он распрямился и взглянул на подошедших. Двое стояли перед ним с пистолетами наготове, одновременно перекрывая линию стрельбы остальным 6 бойцам. «Кто вы и что вам нужно?» Сыграл на непонимание Брейн. «Нам нужно твое бабло. Все, до последнего чака, лошара», признался командовавший этой бандой. «Тебе не повезло. Все мои деньги на банковской карте», заверил его Брейн. «Да ты на 200%, лошара. У меня есть шкряб. Знаешь, что это такое?» Предводитель шайки расхохотался и достал из кармана мобильный банковский терминал, используя который, можно было снять деньги с любой карты и перевести их на такой далекий счет, что искать его вышло бы дороже самой пропавшей суммы. «Занятный у него ствол», – заметил здоровенный парень позади предводителя. Брейн сразу оценил его, мысленно обозвав шкафом. Действовать следовало быстро, пока банда находилась в стесненных условиях автомобильных рядов. «Я так понимаю, выхода у меня нет», – сыграл покорность Брейн, однако видел, что шкаф следит за ним, медленно пережевывая наркотическую жвачку. «Давай сначала ствол», – приказал главный. «Хорошо», – согласился Брейн, поднял полу куртки и двумя пальцами осторожно вынул из кобуры роквер. Потом протянул оружие главному и сказал: «Лови!» И бросил чуть выше, чем было нужно, так что главный подался назад, чтобы поймать пистолет. А Брейн уже соскочил с линии огня и ударил противника пальцами в грудь. Тот выстрелил пару раз, продырявив капот ближайшего внедорожника. А Брейн вышиб у него оружие, а потом начал толкать, что было сил, снося всех, кто стоял за ним, и в первую очередь опасного здоровяка с наркотической жвачкой. Брейн видел, как тот суетился, выискивая возможность подстрелить его, но мешали ряды машин, толкавшиеся сзади подельники и главный, который уже не мог сопротивляться. В конце концов задние ряды завалились друг на друга, и Брейн начал сверху глушить их короткими ударами. Со стороны за этим наблюдал Грик, пока еще не снимая дробовик с плеча, но готовясь сделать это, если потребуется. Ставший свидетелем разыгравшейся драмы конский хвост нервно повел плечами и стал торопливо набирать номер очередного абонента. «Трикс, это я. Надо, чтобы ты с ребятами подъехал. Да, клиент колючий попался. Да, драка и все такое. Ситуация подогретая. Плюс у них оружие, так что полный перечень. Моих, как всегда, 20%. Жду». Конский хвост убрал спикер в карман и, наблюдая, как проворный клиент собирает оружие поверженной банды, думал о том, что ему теперь придется как-то объясняться с союзниками. Но а что он мог знать? По виду клиент как клиент. Здесь и покруче видали. Однако и крутых обдирали досуха. Кто ж мог знать?